Бух, бух, стук в дверь вывел меня из размышлений. «Кто там?» — рявкнул я. «Именем королевы, откройте!» Я накинул простыню и, спрятав под мышку кинжал, откинул засов. В коридоре переминался стражник в золотистых доспехах и красном плаще. За ним толпились воины, одетые попроще. «Господин Молот, я капитан королевской гвардии. Королева Тепия желает видеть вас у себя в замке. Хорошо, утром зайду к ней. У меня приказ доставить вас немедленно. Королева приглашает вас на ужин». Я глянул в окно. По двору бродило еще с десяток вооруженных гвардейцев. «Вас так много, чтобы я не отказался», — махнул я на окно. «Прошу проследовать за мной. Только штаны надену», — хлопнул я дверью перед его носом. «Щель козличья. Неужели за сутенеров меня хотят повязать? Или действительно королева наслышана обо меня и желает познакомиться с чужеземным воином? Ну не просто же так на ужин пригласила. Что-то ей от меня надо. Можно сигануть на крышу и пробиться с боем. Тогда опять в бега, как из Дарамира от короля Селта. Что-то надоело бегать. Встречусь с королевой, а дальше видно будет». Я оставил коня на постоялом дворе и дал наставление конюху. «Береги его. Если задержусь, не скупись на корм. Вернусь, заплачу вдвойне». Дорога до королевского замка заняла минут 10. Впереди показались остроконечные каменные башни. Величественные строения, казалось, подпирали звездное небо. Мы вошли в огромный холл. У меня забрали кинжал и молот и проводили в освещенный факелами пустой обеденный зал. Со стен зала с любопытством смотрели портреты холеных разодетых престарелых мужей и женщин, очевидно, представителей королевской династии. Посередине растянулся огромный стол, длиной не меньше 5 метров, заставленный обилием блюд и кувшинами с вином. Гулкие шаги разнеслись эхом по залу. Я не торопился обернуться на звук, словно мне было все равно. «Приветствую тебя, Молот», статная женщина средних лет в черных шелках и с черными волосами, похожая на ворону, протянула мне руку. «Королева Тепия», я поцеловал руку. «Вы меня знаете?» И до Астрабана дошли слухи о чужеземном воине, победителе Грендоля и убийце Люпуса. «Я польщен вниманием к моей персоне, но для чего вы меня позвали? Отужинай со мной, Молот. В моем королевстве доблестные воины в цене». Тепия махнула рукой стражникам, и те скрылись за дверью, оставив нас одних. «Уж не хотите ли вы взять меня на службу?» «Возможно». Тепия слегка улыбнулась. «Думаю, что я не подойду для этого. В ближайшее время я планирую вернуться домой. А где твой дом, чужеземец?» «К сожалению, очень далеко. Я из другого мира. Магия перенесла меня в ваш мир». Королева поперхнулась. «Других миров не существует, а Фимар давно нет. Ты пришел из неизвестных нам земель, расположенных далеко за долиной теней?» «Да, но эти земли настолько далеко, словно находятся в другом мире. И в моем мире Фимары существуют, по крайней мере, одна была, пока я ее не убил. Молот, убийца нечисти», задумчиво произнесла королева. «Зачем ты здесь? Почему посетил Астрабан? Мне нужны ответы на эти же вопросы. Мы закончили ужин». Тепия, расправив сверкавшие, словно полированный агат, волосы, подошла ко мне и, наклонившись, прошептала: «Проводи меня в мою палату». Ее грудь слегка коснулась моего плеча, а волосы щекотнули лицо, обдав цветочным ароматом, смешанным с приятным запахом женского тела. Спальня королевы встретила коврами и огромной кроватью под шелковым балдахином. Настенные канделябры бросали причудливые тени от фигур мифических животных, высеченных из черного мрамора и смотревших на меня из углов комнаты. Тепия взяла меня за руку и, глядя в глаза, притянула к себе. Низ ее живота уперся мне в бедро, дыхание стало прерывистым. «Поцелуй меня», – прошептала она и прикусила губу. Я обнял ее тонкий стан и поцеловал в приоткрытые губы. Тепия потянула за завязки, и черное платье упало на пол, обнажая смуглую точеную фигуру с не по годам упругой грудью. Утром меня разбудил лязг доспехов. Спальню заполнили гвардейцы с обнаженными мечами и арбалетами наперевес. Королевы не было. «Следуйте за нами, вы арестованы». Капитан гвардии королевы махнул рукой, и несколько солдат бросились ко мне с кандалами. Сопротивляться под прицелом арбалетов было чревато. Мечники тоже не выпускали меня из виду, словно ждали повода порубить меня на куски. Я пытался сбежать, как говорится. Одна голова, хорошо, а с туловищем лучше. Неужели королева оказалась черной вдовой, после спаривания расправляется с избранником? Кандалы защелкнулись на запястьях и лодыжках, и меня потащили темными извилистыми коридорами. Чем дальше мы шли, тем больше ощущался могильный холод, а со стен начала сочиться вода. «В чем меня обвиняют?» — спросил я капитана. Тень беспокойства пробежала по его лицу. «Я не уполномочен сообщать такие сведения, у меня приказ доставить вас в темницу». «Чей приказ, королевы?» Капитан умолк, спрятав глаза. Стены каменного коридора прерывались дверными проемами с наглухо запечатанными железными дверями, камерами для узников. У одной из них капитан остановился и отпер замок. Скрежет двери пригласил внутрь. Огромная комната с единственным крохотным окошком, в которое не каждый кот пролезет, не то что человек, пахнуло сыростью и тленом. Меня приковали к стене толстенной длинной цепью. «Оковы хоть снимите, куда я из такой могилы денусь?» Усмехнулся я. «Нельзя, вы узник первого ранга, эта категория всегда должна находиться в кандалах, прикрепленных к стене», ответил капитан. «Боишься, что сбегу? Из королевской темницы еще никто не сбегал. Это меры безопасности, чтобы заключенный не причинил вреда стражникам, когда они будут его кормить. Тогда мне, пожалуйста, жареную курицу с тушеным картофелем и кувшин пива на завтрак». Завтрак был на рассвете. «Ну тогда на обед. Следующая кормежка только завтра утром. И долго мне здесь сидеть? У вас пожизненный срок». «Что?» Я дернул цепь, пытаясь вырвать ее из стены. Капитан отшатнулся в сторону, а гвардейцы ощетинились мечами. Я почувствовал, как темная кровь наполняет жилы моего существа. Вены вздулись, а мышцы затвердели в камень. Звериная сила наполнила все тело. Я рванул кандалы еще и еще, но закаленная сталь выдержала. Гвардейцы выскочили из камеры, а тяжелая дверь с грохотом отрезала меня от внешнего мира. Я сел на ворох соломы, теребя цепь. Лучик полуденного солнца, протиснувшись сквозь окошко, скользнул по моей давно небритой щеке. Да, вот и королева, а еще приличной показалось. Как много девушек хороших мечтают втайне о плохом. Всякое бывало со мной, многое я терял в жизни. У человека можно отнять все, даже свободу, но только не у меня. Для меня это равносильно смерти, а может и хуже. Жизнь без свободы превращается в пустое, одинокое и никчемное существование. Но ничего, чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было. Дверь открылась только на следующий день на рассвете. Я сидел в дальнем углу, когда пузатый стражник поставил на пол посреди комнаты крынку с водой и швырнул краюху черного хлеба на грязный пол. Да, буду есть с пола, как крыса. Ну что же, как говорится, если запить шпроты молоком, то клубнику можно уже и не мыть. Кусок хлеба, совсем небогатый рацион на целый день. Охранник уже собирался уйти, когда я одним прыжком очутился возле него, подмяв под себя жирное тельце. Я сдернул с его пояса короткий меч и приставил острие к горлу стражника, вдавив кожу. «Освободи меня от цепей», — процедил я. «Умоляю, господин, я не могу. Ключи у ключника, а он никогда не заходит в камеры», — запричитал стражник, покрывшись испариной. «Зови ключника. Он не придет, господин. Тогда я тебя убью». Я надавил на меч, прорезав кожу на шее пленника. «Если я закричу, то придет старший стражник с подкреплением. Они вас не освободят. Скорее меня убьют, только бы вас остановить». «Не убивайте, господин. У меня жена и дети. Меня и так накажут за то, что позволил захватить себя и меч. Никто не будет спасать мою жизнь. Мы сами здесь как узники». Я отшвырнул меч в сторону и отпустил толстяка. «Спасибо, господин». Бледность на его лице сменилась пунцом. Трясущимися руками он подобрал меч и выскочил из камеры. «В следующий раз хлеб на пол не швыряй, кинешь мне в руки», — прикрикнул я вдогонку. Я уселся на подстилку из соломы и, откусив черствый хлеб, скривился от его кислого вкуса. Но силы поддерживать надо, и я проглотил кусок. Отступать некуда, наступать — не вариант. Оставаться на месте — безвыходная медленная смерть от истощения. Получается, выхода нет, должен быть. Если у вас и десятый блин комом, к хренам эти блины, катайте комочки. Я вспомнил наставление из разведшколы по тактике поведения в плену. Основное правило – не впадать в отчаяние и усыпить бдительность врага для нанесения ему неожиданного удара при победе. В отчаяние я в принципе не умею впадать, а усыплять бдительность тут некому. Стражник, приносящий хлеб, сам расходный материал. Значит, нужно придумать, как выйти на контакт с кем-то еще, а лучше с королевой. Скрежет ключа в замке прервал мои размышления. Дверь приоткрылась, и я вскочил на ноги, всматриваясь в полумрак. Фигура в черном плаще с накинутым капюшоном скользнула в камеру. Фигура скинула капюшон. Это была королева. «Что же ты, любимая, избранника своего в темницу заточила?» Ухмыльнулся я. «Проходи, присесть не предлагаю. Пол твердый. Прости, молот, но я должна была это сделать. Кому должна? Ты королева, тебе все должны. Городская гадалка рассказала, что ей явилось видение, в котором ты сидишь на троне в верховном замке королевства, а руки у тебя в королевской крови. В твоем замке, не знаю, согласно пророчеству, ты убьешь правителя и сядешь на трон. В наших краях только два королевства, за долиной теней нет государств, там территория диких кочевников и варваров. Значит, согласно пророчеству, ты убьешь меня или моего брата, короля Селта. А соблазнила ты меня, чтобы напоследок подсластить арестантскую жизнь, или тоже гадалка посоветовала? Теппи опустила голову, ее большие серые глаза подрагивали. Ты серьезно, и это тебе предначертано? Много лет назад гадалка предсказала мне скорую смерть. Я не знаю от чего, может от болезни, а может от рук врагов. Провидица не смогла этого разглядеть. Пророчество гласит, чтобы спасти себя от смерти, я должна возлечь с чужеземным воином, одержимым тьмой, и прибывшим из другого мира. Долго я ждала тебя. Из-за полоумной старухи ты будешь спать с первым встречным и заточать людей на пожизненное заключение. Если я опасен для тебя и твоего брата, почему ты меня не убила? Такова моя воля. Тогда распорядись, чтобы мне кормежку нормальную обеспечили, а не хлеб с водой, ведь все-таки я твой бывший. Зачем ты здесь, молот? Сам не знаю. Чтобы найти себя. Глава 8. От автора. Дорогой читатель, если тебе нравится книга, не скупись на лайки, добавляйся в подписчики, это поможет становлению книги и продвижению меня как писателя на этом ресурсе. Как следствие, повысится мотивированная производительность и периодичность выкладки прод. Дальше будет интереснее. Приятного чтения, спасибо. Глава 8. Вереница однообразных дней тянулась нескончаемой нитью. Одно радует, что после визита королевы кормить меня стали два раза в день, и не черным хлебом, а кашей и мясом. Целыми днями я бродил по камере, гремя цепями, словно хищник в клетке. Иногда отжимался и приседал, чтобы разогнать кровь и совсем не закиснуть. Тюремщик, которого я пощадил, стал ко мне привыкать и уже не боялся. Он единственный, кого я видел из живых существ, если не считать голубей, прилетавших иногда поворковать на узкое окно моей камеры. Скука и тоска угнетали, и я каждый раз радовался как щенок, когда толстяк заходил в камеру, хотя виду старался не подавать. Самое главное в одиночке – это сохранить ясность ума. Я вспомнил курс специальной психологии, который нам вдалбливали в академии. Человек – существо социальное, если лишить его контактов и сенсорной стимуляции, неизбежен депрессивный психоз, галлюцинации, а там и недолго с катушек съехать. Единственный выход – это чем-то себя занять. Немало примеров, когда зэки, отбывающие в одиночках, сходили с ума. Недаром правозащитники бьются с одиночным заключением, считая его пыточным методом изоляции. Но я не зэк. Зэки на пожизненном уже изначально, по большей части, с отклонениями, а в мою подготовку государство вложило немало сил и средств. Я начал тренироваться два раза в день, кроме приседания и отжиманий включил в тренировки бой с тенью и удары руками по каменной стене, разбивая в кровь кулаки. На регенерацию костяшек уходило меньше минуты, после чего я вновь мог молотить стену. Поначалу цепи мешали, тянули руки вниз, сковывая удары, но потом я перестал их замечать. Единственный минус тренировок – это повышение аппетита. Постоянно хотелось жрать. Толстяк-тюремщик, которого, как оказалось, звали Лер, тайком доставлял мне лишние порции арестантского пайка, остававшиеся невостребованными другими заключенными. Почему некоторые заключенные отказывались от пищи, я не спрашивал, не хотел знать. Каждый день я болтал с Лером, утоляя дефицит общения, узнавая новости об устройстве мира, в котором, похоже, мне придется задержаться надолго, возможно, навсегда. Лер рассказал, что когда-то королевство Солт и королевство Теппия были одним государством, на протяжении многих веков успешно противостоящим набегам варваров из диких земель, раскинувшихся на юге за долиной теней. Во главе государства стоял король Либриан, правитель жесткий, но справедливый. Однажды на охоте он встретил девушку, одиноко живущую в лесу и собирающую лечебные травы. Девушка угостила короля чаем, после которого он словно помешался на незнакомке. Либриан ничего не замечал вокруг, говорил только о своей любви к Зане, так ее звали. После свадьбы Зана родила королю двойню. Мальчика назвали Солт, а девочку Тепия. Много лет королевство приходило в упадок. Одержимая наживой Зана делала все, чтобы пополнить свои золотые запасы, а заботы о государстве у короля отошли на второй план. Варвары разоряли дальние деревни, разбойники контролировали торговые пути, собирая дани и убивая тех, кто пытался им противостоять. Внешние и внутренние враги, засухи и ураганы вынуждали крестьян покидать земли и уходить в поисках лучшего за долину теней, в неизведанное. Кто-то становился разбойником, кому-то удалось пересечь долину, и говорят, основать там поселение в союзе с варварами, у которых нет единого правителя, единого государства. Если бы в тот момент племена кочевников объединились, они легко захватили бы королевство с ослабленной армией, содержать которую король Либриан был не в состоянии. Так было до совершеннолетия Салтайтепи. 15 лет назад Тепия пожалела одну старуху из разорившихся крестьян, воровавшую на рынке хлеб. Ее должны были казнить на городской площади. Во время правления Эбриана воровство считалось смертным грехом. Тепия уговорила отца пересмотреть законы и считать кражи, совершенные ради пропитания, не преступлением, а проступком. Король очень любил свою дочь, любил гораздо больше, чем сына. Она напоминала ему жену, на которую была очень похожа. Он пересмотрел некоторые порядки и, вникнув в государственные дела, ужаснулся последствиям своего правления. Эбриан попытался помочь королевству, обеспечивая денежную поддержку деревням и торговцам, но Зана почти опустошила казну, ее ненасытность не знала границ. То ли действие того злополучного чая кончилось, то ли король наконец прозрел, но он понял, что пока у власти его жена, гибель королевства от разорения и неурядиц неизбежна. Однажды ночью он разбудил своих детей и вручил им пергамент со своим наказом, в котором говорилось, что после смерти короля и королевы править будут оба, брат и сестра, разделив королевство на две части. Говорят, что так он хотел спасти хотя бы часть своего наследия. Если один из детей повторит его путь и окажется бездарным правителем, есть вероятность того, что второй справится с возложенной миссией. Пергамент с наказом был в крови. Это была кровь королевы Заны. В ту ночь король любил ее ударом кинжала в сердце. После этого короля больше никто не видел. Говорят, что убив жену, он сбросился с орлиной скалы в бездонную пропасть, зная, что после содеянного не сможет смотреть в глаза своим детям, своему народу. А спасенная от казни старуха оказалась потомственной гадалкой. Она и сейчас жила в Остробане и помогала своим даром королеве. Почти два долгих месяца я провел в заточении. Вечерело. Унылый отблеск заката таял на полу камеры, оставляя меня в полной темноте. Ночь окутала тюрьму, но почему-то спать не хотелось. Я бродил по камере, гремя цепями и чувствуя прикосновение тьмы, словно она проникала в меня. Неизвестное ранее чувство тревоги подкрадывалось из черноты. Нестерпимо захотелось есть. Я схватил миску с остатками каши, но почувствовав запах вареной крупы, с отвращением отшвырнул ее. Дико хотелось мяса. Странно, обычно в это время я уже сплю, но прилив сил в эту ночь и необъяснимая бодрость не давали покоя. Я отчетливо слышал каждый шорох за стенами тюрьмы. Вот с дерева мягко спрыгнула кошка, вот пьяный запоздалый прохожий обдал струей угол грязной подворотни. Где-то хлопают ставни, слышался скрежет запираемых на ночь засовов. Город готовится ко сну, а мне хотелось, сам не пойму, чего. Спустя час в прорезь окна протиснулся холодный луч луны. Он манил меня и завораживал, словно слиток золота жадного ростовщика. Я потрогал горячий лоб, температура под 40, не меньше, но чувствую себя как никогда хорошо. Я приблизился к пятну лунного света и коснулся его рукой. Тело передернуло, словно током. Я посмотрел в окно, раздвигая лиловые облака, в зенит выходила полная луна. Твою мать, сегодня полнолуние. Вдруг дикая ломка скрутила меня, вынуждая упасть на колени. Казалось, я слышу хруст собственных костей и треск натянутой кожи. Стиснув зубы, я пытался сопротивляться луне. Закрыв глаза, я судорожно вытеснял тьму из своего сознания, лихорадочно вспоминая лучшие моменты жизни, отчего боль тут же усилилась, сдавливая удушьем и разрывая бешеным сердцебиением. Я хрипел, корчась и катаясь по полу, как вдруг сознание пробило темная мысль. От своей сущности не уйти, не надо сопротивляться, будь собой. И я на миг отпустил луну, позволяя ей проникнуть в меня, и сразу почувствовал облегчение. Но спустя секунду мои вены вздулись, а внутри что-то затрещало. Я посмотрел на пальцы и ужаснулся. Прямо у меня на глазах они удлинялись и чернели, покрываясь шерстью, а из ногтей вытягивались загнутые когти. Я вскочил на ноги и, вздернув голову к луне, закричал, но вместо крика раздался рык. Он раскатами прокатился по тюрьме и окрестностям, взбудоражив городских собак. Я схватился за лицо, но вместо него нащупал пасть зверя. Вместо кожи – черная шкура, а мышцы превратились в твердь. Никогда я не чувствовал в себе такой мощи и беспричинной злобы. Я хотел убивать. Я рванул цепи кандалов, разорвав звенья, и скакнул на дверь камеры. Та затрещала, но выдержала. Ярость красной пеленой застлала глаза. Снова и снова я бросался на дверь, кромсая ее когтями и вгрызаясь зубами. Крики и топот бегущих стражников за дверью еще больше будоражили меня. Измочали в дверь, я сорвал ее с петель и выскочил в коридор в гущу перепуганных стражников. Те, пытаясь остановить двуногого огромного волка, рубили мечами. Я прыгал на солдат, раздирая их на куски, уворачиваясь от мечей, отталкиваясь от стен и потолка. Из 7 человек в живых осталось 2. Отшвырнув оружие, они в ужасе бросились бежать. В 3 прыжка я настиг несчастных и оторвал им головы. Только после этого я немного успокоился и огляделся. Коридор завален кусками человеческих тел, а потоки крови стекали даже с потолка. В кого я превратился? На секунду мне стало немного жаль убитых, но темная кровь продолжала бурлить. Казалось, что я не могу себя контролировать. Я помчался по пустому тюремному коридору. Вот и главный вход, запертый изнутри. Я откинул засов и очутился на нижнем этаже королевского замка. В полумраке зала несли вахту 2 стражника. Увидев мой силуэт на фоне трепещущих факелов, они с криками побросали копья и скрылись. Большим усилием воли я подавил в себе желание догнать и разорвать их. Я сохранил им жизнь. Значит, все-таки я могу контролировать свою темную сторону. Огромными прыжками я скакал на верхние этажи, раскидывая по пути часовых и стараясь больше никого не убивать. Вот и спальня королевы. Охрану у двери пришлось разорвать. Это были более отчаянные воины, и несмотря на охвативший их ужас, отступать они не собирались. Я ворвался в спальню. Королева, проснувшись от криков, металась по комнате, от страха не смея даже зарыдать. Одним прыжком я сбил ее с ног и придавил к паркету. Еще секунда, и был готов перекусить ей горло. Она смотрела на меня расширенными зрачками глаз, полных слез. Губы ее дрожали, словно силились что-то сказать. Я оскалился, собираясь прикончить лживую тварь. Как вдруг я почувствовал родное тепло. Оно исходило от тыпи, от ее живота. В смятении я отскочил в сторону и, словно побитый пес, втянув голову в плечи, заскулил. Я чуть не убил ее. Я чуть не убил мать моего дитя. У тебя будет сын, мой сын. Прорычал я. Да, молот, я ношу от тебя дитя. Пророчества сбываются. Если бы я тогда не разделила с тобой ложе, ты бы меня сейчас убил. Теперь я никогда не причиню тебе вреда. Прилив неизвестного мне ранее чувства позволил быстро и безболезненно принять человеческий облик. Я убью каждого, кто посягнет на твою жизнь. Теперь ты люпус, ты не можешь никого защищать. Ты сам убийца. Нет, воскликнул я. Сегодня у меня получилось сохранить жизнь нескольким врагам. Я должен научиться контролировать свою темную сторону. Я смогу. Я не люпус, я молот. У тебя будет сын. Я чую его, мой сын. Я закрыл лицо руками, чтобы Тепия не видела моих мокрых глаз. Плечи мои задергались. Глава 9. Глава 9. Вот уже неделю я жил в лесу в разоренном когда-то мной лагере разбойников между деревней Ксилан и Дарамиром в королевстве Солт. Тогда один шалаш я предусмотрительно оставил и не стал сжигать. Я покинул замок Тепи в ту же ночь, когда намеревался убить ее. Она вернула мне доспехи, оружие, а мой конь дождался меня на постоялом дворе. Я пообещал покинуть ее королевство, ведь Тепи опасалась меня. Предсказание гадалки о том, что я убью правителя и сяду на трон, не давали ей покоя. Я не хотел доказывать обратное, пока не научусь полностью подчинять себе свою темную сторону. После первого обращения кровь оборотня ощущалась теперь всегда, не только ночью и не только в полнолуние. Опасаясь за жизни окружающих, следующие полнолуние я решил дождаться в одиночестве, в лесу, в 30 милях от Дарамира, где не будет соблазна кого-нибудь растерзать. Словно новорожденный, я учился управлять своим телом, пытаясь обратиться в оборотня и обратно. Но дальше первой стадии обращения дело не продвигалось. На первой стадии я оставался в облике человека, только глаза превращались в ледяные волчьи зрачки. Самому страшно смотреть на такие глаза в отражении клинка кинжала. Обострялись слух, реакция и обоняние. Примерно на треть повышались скорость, выносливость и сила. Но истинная мощь и неуязвимость открывалась только на второй стадии, после полного обращения в Ликана. Такое могущество я испытал лишь раз. Многочисленными тренировками я добился того, что смог обращаться до первой стадии за несколько секунд в любое время. А если меня что-то злило, или адреналин выбрасывался в кровь во время охоты на лесную дичь, обращение происходило мгновенно. Поначалу в таком состоянии я мог оставаться не более минуты, затем 10, полчаса и сейчас, преследуя косулю, я продержался почти час. Словно хищник почти час без устали я бежал по следу добычи, чуя ее страх и обреченность. Я настиг животное, когда оно совсем выбилось из сил, запутавшись в зарослях папоротника. В прыжке я попытался вцепиться в горло косули зубами, но осекшись, заставил себя вытащить кинжал и быстро прекратить ее страдания. А так хотелось рвать живую плоть клыками, чувствовать теплые пульсирующие струи крови на своем лице, пасти. Но нет, я не зверь, я человек. Вернувшись в лагерь, я искупался в лесной речушке, освежевал добычу и развел костер. Запах жареного на вертеле мяса манящей дымкой наполнил поляну. Вальяжные сосны неспешно покачивались, закрывая за облачными кронами закатное солнце. Птичий гомон и стрекотание кузнечиков растворились в вечерней тишине и затихли. Ночь подкрадывалась бесшумно, словно черная змея. Наступало время тьмы, мое время. Я сидел на бревне, смакуя ужин. От наслаждения, сам того не замечая, я обратился в первую стадию оборотня. Обострившееся обоняние и повышенная чувствительность рецепторов позволяли получать больше наслаждения от пищи. Борясь с желанием проглотить горячий кусок целиком, я закрыл глаза и тщательно его пережевывал. Сзади раздался шорох. Не поворачиваясь, я прыгнул с места и, развернувшись в воздухе, набросился на незваного гостя, разорвав его на части. Это была просто лиса, подкравшаяся на запах мяса. Кровь питала землю, стекая с моих пальцев, словно прощаясь с моим человеческим «я». Вспомнились слова Тыпи. «Теперь ты люпус, ты не можешь никого защищать, ты сам убийца». Сознание прорезали образы растерзанных мной тюремщиков. Я поморщился и меня передернуло. Неужели я есть зло? Тот, кто испытал на себе зло, может забыть его, тот, кто его совершил, никогда. Досада и раздражение на самого себя проникли в душу, отравляя бессилием. Но нет, я не сдамся, я не люпус, я молод, человек. Можно жить среди волков, но оставаться человеком, можно жить среди людей, но быть зверем. Еще из прошлой жизни за мной тянулся кровавый след, но я никогда не был зверем. Убитые мной враги, террористы, забравшие и покалечившие много жизней. Смерть ни одного из убитых мной бандитов не трогала меня, никто не являлся во снах и видениях, я ни о чем никогда не сожалел. За голову каждого я получал медаль, которую потом беззаботно обмывал с товарищами. Лишь после смерти жены я стал пить один, засвечиваясь в кабаках и рискуя вылететь со службы. Но мне было все равно, вкус к жизни притупился, осталась лишь одна цель – уничтожать. И в этом я был лучшим, а руководство смотрело на мое разгульное и неподобающее для разведчика поведение сквозь пальцы. Не потому, что относилось ко мне с пониманием, нет, напротив, меня таскали по штатным психологам, вынуждая проходить бесконечные тесты на профессиональную устойчивость психики и моральную ориентацию личности. Я научился обманывать полиграф, вычислять вопросы-ловушки в тестах, и всякий раз выдавал отличные результаты. Заключения ложились в мое личное дело всегда с одинаковой формулировкой. Рекомендован для оперативной работы и прохождения службы в экстремальных условиях. Категория профпригодности. Первый статус. Разведчик-ликвидатор. Не человек, а терминатор какой-то. Без эмоций, сожалений и терзаний. Настоящий разведчик или социопат. А здесь нет террористов. Праведная война осталась там. Здесь я убиваю, чтобы выжить, но почему-то мне это начинает нравиться. Чтобы почувствовать вкус к жизни, нужно как следует проголодаться. Но как ни сладка была бы жизнь, она будет тяготить, если чувствуется привкус крови. Если только ты не одержим, нельзя отпускать на волю внутреннего демона, однажды он окрепнет и сожрет тебя. Всю ночь я ворочался и вставал, то выпить кружку ключевой воды, то пройтись по лагерю, принюхиваясь и поглядывая на растущую луну. Лишь когда розовые лучи тронули макушки деревьев, удалось забыться сном. Через несколько часов далекий гул всколыхнул сознание. Я вскочил с лежанки, словно и не спал, и прислушался. В нескольких километрах проходила конница. Топот копыт перемешался с лязгом лат и криками всадников. Накинув доспехи и схватив молот, я выскочил из лагеря. Звук приближался со стороны Дарамира. Здесь одна дорога, и она ведет в Ксилан. Зачем королевскому легиону наступать на маленькую деревушку? Я должен это узнать. В Ксилане остался близкий мне человек в этом мире, золотоволосый Этида. Я часто вспоминал ночи в Ксилане, пролетевшие в ее объятиях. Обратившись до первой стадии, я рванул на звук. Первач, так я назвал облик, который принимал при обращении до первой стадии, был абсолютно идентичен человеку. Лишь звериная злоба, горящие глаза и скрытая мощь отличали первача от человека. Удерживать молот и обращаться с оружием становилось проще, повышалась скорость реакции, чувства обострялись, а интуиция усиливалась. От лагеря до дороги около 2 миль. Я бежал, не сворачивая, прорываясь через сплетение корней и сучьев, перепрыгивая через овраги и валуны. Природа, казалось, притихла, зверушки притаились в норах и птицы вспархивали, возвещая об опасности, бежал волк. Приблизившись к дороге, я замедлился, перейдя на еле слышную скользящую походку. Листва расступилась, открывая обзор. По проселку тянулась нескончаемая вереница солдат легиона. Конница гремела броней, за ней, стараясь не отставать, семенили легкие латники пехоты. На огромных колесах покачивались запряженные быками повозки с продовольствием и палатками. Почти в самом конце колонны выделялась отделанная золотом походная карета с королевским гербом в виде красного дракона на белоснежном фоне. Уверен, что в карете ехал король Солт. Я условно разделил колонну на 10 частей, посчитал, сколько в одной части живой силы и умножил на 10, прием для быстрого приблизительного подсчета сил противника. Получилось около 1000 конных воинов и около 2000 пехотинцев. Судя по масштабам маневра и запасам продовольствия, целью являлся явно не Ксилан. За Ксиланом граница с королевством Тепия и дорога на Астрабан. Солт объявил войну соседнему королевству, родной сестре. Тенью я следовал за колонной, выжидая, когда от стада отобьется ягненок. Спустя час армия остановилась на короткий привал. Некоторые солдаты, скинув оружие, разбрелись по кустам, с облегчением удобряя траву. Я юркнул в заросли березняка за неказистым рыжим пехотинцем лет 20, совсем еще мальчишкой. Такого разговорить будет нетрудно. Рыжий парень беззаботно пускал струю на трухлявый пень, насвистывая веселую мелодию. Бесшумной тенью я вырос у него за спиной и приставил кинжал к горлу. «Если услышу звук, он будет последним в твоей жизни. Ты меня понял?» Рыжий затряс головой. Я сдернул с него поясной ремень и, связав ему руки за спиной, увел подальше от дороги. «Куда вы направляетесь? Кто во главе армии?» — спросил я. «Прошу, господин, не убивайте. Я простой помощник трактирщика. Отвечай». Я махнул молотом поверх его головы с такой силой, что тот всколыхнул рыжие патлы, заставляя веснушчатое лицо вытянуться. «Я все скажу. Меня рекрутировали на прошлой неделе для проведения каких-то масштабных учений. Мы идем второй день, а учений все нет, и, похоже, останавливаться не собираемся, и с нами следует король Солт. Куда вы направляетесь?» «Я не знаю», — всхлипнул парень. «Простым солдатам этого не говорят, но ходят слухи, что король намерен захватить королевство Тепия, а провизии у нас столько, что можно добраться до Астрабана и при необходимости долго держать его в осаде». «Врешь, королева Тепия, сестра Солта, клянусь, я говорю правду. Говорят, что у них не ладилось с самого детства, и Сол всегда завидовал сестре, которую отец любил больше, а их мать королева Зана ненавидела Солта. Как мне встретиться с Солтом? Это невозможно». Глаза рыжего округлились, а брови поползли вверх. «Он в карете с личной охраной. Вас убьют или возьмут в плен, прежде чем вы приблизитесь к нему. Я человек маленький, я не могу провести вас к нему. Это уже моя забота. Я привязал пехотинца к дереву. Не дергайся, будешь хорошим мальчиком, останешься жить». Глава 10. Я пробирался к колонне войск Солта, расположившейся на привал. Если Солт решился на захват соседнего королевства, то как он намерен поступить с Тепией? Если он не слишком обременен моралью и обладает мышлением стратега, то скорее всего убьет сестру. На его месте я бы так и сделал. На пути к господству неминуемо столкновение с соперниками и неприятелями. Если, одержав победу, оставить врага недобитым по доброте душевной или ради перспективы примирения, это лишь придаст ему упорство, усилит злость и враждебность, заставит притворяться другом. Но когда-нибудь притаившийся враг возьмет реванш, выжидая удобного случая, чтобы засадить нож в спину по самую рукоять. Я вспомнил, как 5 лет назад мой отряд во время зачисток в Сирии оставил в живых 2 мальчишек лет 16, помогавших боевикам. Через год эти мальчишки участвовали в расстреле мирных граждан и пленных в составе карательного отряда Аль-Каиды. Второй раз я их не пожалел. Я не мог допустить смерти Тыпи, она носит моего сына. Я должен убедиться в намерениях Салта, и если слова Рыжего подтвердятся, уничтожить короля. Заросли можжевельника скрывали мою распластавшуюся фигуру. До места привала 50 метров. Зрение первача позволяло разглядеть с такого расстояния мельчайшие детали. Огромная карета, запряженная многорядной дюжиной белых лошадей, служила королю одновременно походным домом и убежищем. Вокруг кареты выставлен дозор из 10 стражников из личной охраны короля. Статные воины в более дорогих и помпезных доспехах, чем солдаты легиона. Их повадки и безупречное вооружение выдавали в них умелых бойцов. Таких нахрапом не возьмешь. Придется идти по пути переговоров. Я спрятал молот, кинжалы и доспехи под деревом, оставшись в простой холщовой одежде. Пусть не знают, что я воин. Поднял руки и вышел на дорогу. Солдаты засуетились, а охрана короля обнажила мечи. «Я посланник королевы Тыпи», — прокричал я, демонстрируя дружественные намерения. «Мне нужно встретиться с королем Салтом. У меня важное послание». С 10 копий уперлись в мой торс со всех сторон. На порог кареты шагнул Салт. Расшитые парчевые одежды, увешанные самоцветами, и шаткая хмельная походка выдавали в нем человека, склонного к излишествам и роскоши. Но колючие, словно вырубленные из гранита, черты лица и въедливый взгляд серых глаз говорили о твердости и проницательности. «Говори, гонец», — небрежно бросил он. «Я склонился на одно колено. Ваше Величество, прошу простить, но у меня информация личного характера». Солт махнул расперстованной рукой, и двое из его охраны, тщательно меня обыскав, связали за спиной руки. Я шагнул в карету за Салтом, внутри она оказалась гораздо просторнее. Настоящий дом на колесах с пуховой кроватью, изящными столиками и атласным диваном. Король развалился в высоком кресле, напоминающем трон, и повелительно кивнул. «Говори, королева Тыпи шлет вам свое почтение и передает весть о том, что вы скоро станете дядей. Королева ждет наследника».